Часть вторая. Невеста моего мужа. «Поясните еще раз, только помедленнее», – раздался ласкающий слух вкрадчивый мужской баритон. «Она его убила», – произнесла женщина и надрывно всхлипнула, судя по голосу кухарка. «Да нет же, не убивал меня никто», – простонала Биран. «Сколько уже можно это повторять? Кора, это все твое неуемное воображение. Вот видишь, просто рубашка в томатной пасте испачкана, и все. Габриэла ничего плохого мне не сделала». «Господин Магмвмеш, скажите, это правда мой настоящий хозяин или лич?» – жалобно провыла Кора. «Да, все верно. Ваш хозяин жив и здоров, находится перед вами. Я думаю, господин Абирана Шинхай, вашей кухарке лучше удалиться, чтобы привести нервы в порядок. Она сильно перенервничала сегодня». «Кора, идите. На сегодня вы можете быть свободны». Раздался повторный хлип, торопливые шаркающие шаги, глухой хлопок дверью. «Господин Феликс Туроски, а теперь, когда мы разобрались с моей кухаркой, скажите, как скоро очнется Габриэла? Разве ей не нужна помощь целителя? Я буду жаловаться вашему начальству на превышение полномочий и нападение ни на в чем не повинного человека в моем доме». Я услышала, как голос Абирана становился все громче и громче. На сердце Негой разлилось тепло. Он все-таки за меня вступается. А значит, я ему не безразлична. «Если вы пожалуетесь в жандармерию, то будьте уверены, я со своей стороны выдвину встречное обвинение в ложном вызове. И вам выставят серьезный штраф». Не остался в долгу Феликс Туроски. И уже более беспокойно произнес. «Вообще-то чары были не сильные. Она должна была уже очнуться». Я почувствовала, как рядом со мной кто-то сел. Меня окутал дразнящий мужской аромат благородного кедра с нотками пряного мускуса и сандалового дерева, а до висков дотронулись прохладные пальцы. Небесная дева, как же приятно! Какой мужчина! Так бы и плавилась в его руках! Что же он вытворял бы в постели, если от одного только его прикосновения пальцев к вискам я готова в голос застонать от удовольствия? Я поняла, что еще чуть-чуть и выдам себя мучанием. «Надо просыпаться». Я открыла глаза и к своему разочарованию увидела того самого лохматого юношу на пару лет младше меня в мундире. Эх, жаль, оказывается, нос меня впервые подвел, да еще и так серьезно. Очнулась. В задумчивых карих глазах Феликса промелькнуло облегчение. «Габриэла, с тобой все в порядке?» – бросился ко мне Абиран, но в последний момент он, кажется, вспомнил, что жена я ему все же фиктивная. И вместо того, чтобы обнять, заботливо поправил подо мной подушки. Оказывается, пока я была без сознания, меня перетащили на тот самый диван. Еду со стола сноровисто убрала какая-то незнакомая мне девушка. Экзотический меч в ножнах, что я держала перед тем, как потерять сознание, лежал на кофейном столике рядом с диваном. «Да, спасибо», – я слабо улыбнулась, потому что в висках еще немного стучало после атакующих чар Магмеша. «Лолита, принеси, пожалуйста, госпоже стакан воды», – скомандовала Биран, видя, как я потираю голову. Служанка услужливо присела и ретировалась из столовой за стаканом. «Ну, а теперь, когда все прояснилось и Габриэла пришла в себя, я думаю, вам, господин Феликс, пора возвращаться на службу. В ваших услугах мы больше не нуждаемся. Прошу прощения за то, что моя кухарка сделала ложный вызов». Выпрямился Абиран и весьма чопорно проговорил все это, давая понять, что рядовой по магическим вмешательствам – нежеланный гость в доме. «Не так быстро», – мягко возразил юноша. «Вы же понимаете, что я ехал к вам через весь Штоле, потратил больше часа на вызов, да еще и силы на исцеляющие чары. Мне предстоит отчитываться перед начальством, а потому я хотел бы быть совершенно точно уверенным в том, что произошло. Позвольте, я задам девушке несколько вопросов». Абиран неохотно отошел к окну, понимая, что возразить представителю власти не может. Тем более тот не просит ничего сверх меры. «Госпожа Габриэла Ашенхай, расскажите, пожалуйста, историю, приключившуюся с рубашкой с вашей стороны», – вежливо попросил меня рядовой по магическим вмешательствам. Я видела, как едва заметно дернул плечами у окна Абиран. Неужели он все-таки что-то испытывает к Ванессе и боится, что я расскажу про кольцо? Судя по тому, что это имя до сих пор не звучало, надо придерживаться нейтральной версии, без упоминания артефакта. В конце концов, и меня по головке не погладят, если узнают, что я, не имея диплома высшего магического учебного заведения, сняла с человека артефакт сильнейшей ментальной магией. Мы завтракали с супругом. Стала подбирать я слова как можно аккуратнее, следя за реакцией Абирана. Было видно, как его спина напряглась, когда я начала свой рассказ. Он ел яичницу с томатной пастой. Кажется, я сказала что-то не то, или же рассмешила его, не могу вспомнить точно. Но он случайно обляпался пастой. Я подошла к нему, чтобы помочь оттереть ее. Как открылась дверь в столовую, зашла кухарка Кора, увидела все это и выбежала на улицу с криками, будто я убийца. Абиран слегка расслабил плечи, а Магвмеш пожевал губу, обдумывая мои слова. В моей истории все выглядело так, будто Кора – истеричная женщина с буйной фантазией. Вызвать жандармов только потому, что на рубашке хозяина оказалась томатная паста? Странный поступок, даже если предположить, что она подумала, будто бы это кровь. Я помнила, что на самом деле Абиран был без сознания. В тот момент, когда я щупала его пульс и зашла кухарка. Но как объяснить жандарму то, что мой супруг был действительно похож на труп в этот момент, не знала. В принципе, Кора повела себя и при Феликсе неадекватно, завопив, что в доме лич. Юноша, а тем более такой зеленый, явно только получивший звание младшего магвмеша, должен поверить в эту историю. Но вместо дополнительных вопросов, почему в столовую зашла кухарка, или с чего это я решила помочь супругу оттереть томатную пасту, хотя и так понятно, что она не оттирается. Одежду с такими пятнами надо снимать и тщательно чистить. Магвмеш прореагировал непредсказуемым образом. «Странно», – протянул Феликс. «Мне казалось, что я совсем недавно читал в газетах, будто Абиран Ашенхай входит в десятку самых богатых холостяков, что ли. Вы женились недавно?» «Вот ведь проныра, ему палец в рот не клади». Недооценила я этого паренька с вихрами на голове и глуповатой физиономией. Ловко он меня поймал на слове. Ведь Абиран ни разу не произнес «супруга» или «жена», просто «Габриэла» и все. Магвмеш обратился ко мне наугад, Габриэла Ашенхай, желая проверить свои догадки. Мне стоило возмутиться и сказать, что мы просто друзья, которые решили позавтракать. Да, странно, возможно, не очень прилично, но теперь... «Да, мы действительно поженились недавно», – невозмутимо ответил Абиран, отходя от окна и беря стакан с водой из рук Лолиты. «Но все люди рано или поздно женятся, заводят семью. Разве в этом есть что-то странное?» Он подошел ко мне и передал стакан мне в руки, чуть сжав мои пальцы и как бы говоря: «Ничего, все будет в порядке, мы справимся». Феликс все еще продолжал поочередно сверлить нас подозрительным взглядом. «Представляю, если Абиран сейчас признается, что я все-таки совершила попытку его убийства, то это будет настоящая сенсация на весь Штолле. А господина Туроски сразу же повысят из рядового магмеша как минимум в эксперта по особо загадочным делам. Так и вижу кричащие заголовки газет. Новоиспеченная супруга господина Ашенхая сразу же после обряда бракосочетания попыталась зарезать своего законного мужа и стать самой богатой вдовой». Феликс Туроски перевел взгляд на Ятаган, а я поняла, что он сейчас задаст еще целую гору дотошных вопросов. А потому я, не стесняясь, ухватила Абирана за грудки и резко потянула на себя, впиваясь в него долгим и страстным поцелуем. «Ну а что? При Гордоне Анбакшахе, значит, Абирану целовать меня можно, чтобы не разругаться с дядей. А мне, при Магвмеше, чтобы спасти свою шкуру от обвинения в попытке убийства, нельзя?» Абиран попытался сопротивляться, но я была очень настойчива в своих лобызаниях. К тому же, чего греха таить? Лично мне губы супруга очень нравились. Чуть шершавые и при этом горячие, уверенные, сладкие. Давно меня так никто не целовал. Практически сразу поцелуй стал жгучим и ненасытным. Чувственные губы Абирана подняли внутри меня тягучую волну приятных ощущений, которая сменилась взрывным фейерверком сумасшедших ощущений. Аромат свежей хвои смешался с терпким запахом можжевеловых ягод и осел легкой кислинкой на кончике языка. В какой-то момент Абиран с усилием отстранился от меня. А я услышала, как Магвмеш, судя по всему, уже не в первый раз деликатно покашливает. Раскрасневшиеся, мы повернулись к рядовому Магвмешу. Было видно, что Феликсу стало не по себе от нашей сцены. И чувствовал он себя явно не в своей тарелке. На его щеках заиграл чахоточный румянец. Феликс еще раз громко откашлялся и торопливо произнес: «Что ж, я рад, что у вас такой счастливый брак. Раз мы прояснили все моменты, и госпожа Габриэла не имела целью вас убить, пожалуй, мне и вправду стоит вернуться на службу. Господин и госпожа Ашенхай, спасибо, что уделили мне время. До свидания». Юноша вскочил, поправляя на себе мундир, и бросился из столовой особняка Ашенхай. Я изо всех сил натянуто улыбнулась вслед уходящему Магвмешу. Раздался звучный бой настенных часов, извещающих, что наступил час дня. Дверь в столовую распахнулась, и внутрь комнаты стремительным вихрем влетело воздушное чудо в легком нежно-голубом платье, сбившее с ног уже попрощавшегося с нами Феликса. Девушка была хороша, как летний дождь в жаркий знойный день. Миниатюрная, хрупкая, с гладкой жемчужно-белой кожей и огромными медово-карими глазами. Я успела рассмотреть аккуратные черты лица, маленький вздернутый носик и очаровательные ямочки на щеках. Все это великолепие украшала пышная коса, составленная из множества прядей и лазурных лент в тон платью. А еще она была молода и свежа, на вид я бы дала ей лет 20, максимум 22. До того момента, как она бросилась на шею моему супругу со словами: «Любимый, я так по тебе соскучилась», я поняла, что это Ванесса, невеста моего мужа. О, в тысячный раз сегодня простонала я про себя. Да что же это за день сегодня такой неудачный? Почему все так не кстати и не вовремя? Я молча смотрела, как Ванесса обвела своими тонкими девичьими запястьями шею Абирана, а тот, видимо, по привычке прижал ее к себе. Феликс ошеломленно хлопал ресницами, переводя взгляд то на меня, то на Ванессу, обнимающую мужа. Наконец он не выдержал, прочистил горло и громко заявил: «Господин Абиран Ашенхай, будьте так добры, объяснитесь, пожалуйста. Возможно, у ваших предков из Мустафании и принято многоженство, но вы проживаете на территории Таршера и являетесь подданным его величества. А по нашим законам иметь более одной жены запрещено. Что все это значит?» Абиран с трудом выпутался из цепких рук Ванессы. «Я ничего не нарушаю. Это, — он указал на меня, — моя жена. А это...» — кивок в сторону прелестнейшего создания с волосами цвета чистого золота — «моя невеста». «Повторите, что?» – не поверил своим ушам Магвмеш. «Что?» – хором с ним тоненько завопила Ванесса. «Ты женился не на мне? Но почему?» Я тяжело вздохнула, понимая, что в ближайший час мне так и не светит поехать домой и поговорить обо всем со своим отчимом. Последовали долгие и нудные разбирательства. Из рассказа моего супруга выходило, что долгое время он был помолвлен с Ванессой, но недавно встретил меня, влюбился с первого взгляда, и мы поженились при духовнике. Так были окрылены чувствами, вспыхнувшими между нами. Девушка рыдала крокодильими слезами, когда услышала из уст Абирана, что он уже женат. И удивительнее всего было то, что я неожиданно ей поверила. Несмотря на то, что я знала, какой брачный договор она подсунула своему жениху, и навязала ему кольцо с ментальными чарами, было видно, что слезы ее натуральные, а не притворные. Поверил ей и Абиран, позвал служанку и попросил принести еще один стакан воды. Когда он передавал воду Ванессе, она вцепилась в стакан руками поверх пальцев Абирана и уткнулась лицом ему в грудь. Разумеется, тому ничего не оставалось, как стоять столбом и служить жилеткой для слез своей бывшей возлюбленной. Мое сердце царапнуло неприятное чувство. С другой стороны, а что я хотела? Абиран был влюблен в эту вертихвостку еще до того, как они обменялись кольцами. Иначе бы они ими не обменялись. Глупо было рассчитывать, что когда ментальная магия перестанет на него действовать, он разлюбит эту девушку. Ну а то, что она так стремилась поженить его на себе, в общем-то, неудивительно. Все женщины мечтают выйти замуж. Я увидела, что Феликс поймал мой тоскливый взгляд, брошенный на эту парочку, и поскорее отвернулась. Все-то он замечает, все-то он запоминает. Надо быть аккуратнее с этим юнцом. Он только на вид совсем зеленый. Сердито напомнила я себе. То есть, подвел итог Феликс, вы были обручены с Ванессой, но в итоге заключили брак с госпожой Габриэлой Трейдс, которую ваш дядя подыскал вам в супруге как дочь преуспевающего делового партнера по бизнесу. Да, так, подтвердила Биран. То есть ты ее не любишь? Это всего лишь брак по договору? На самом деле ты любишь меня? Огромными влажными глазами Ванесса уставилась на моего супруга. Я почувствовала острый укол зависти. Эта девушка даже плакать умеет красиво. Тушь не потекла, нос не раскраснелся. Только на черных ресницах трепетали крошечные слезинки. Все собравшиеся в комнате напряглись. Не мог же Абиран сейчас сказать, что не любит меня, ведь совсем недавно доказывал Магвмешу обратное. Несостыковочка получается. Я почувствовала, что эта наглая девица и без кольца артефакта вьет веревки из моего супруга. А потому надо экстренно спасать Абирана и свою репутацию. «Во-первых, прекратите виснуть на чужом мужчине», – сказала я максимально холодным тоном. «А во-вторых, что за дурацкий вопрос? Если бы он меня не любил, то не женился бы». «Он мой жених, а не чужой мужчина», – моментально окрысилась бессовестная девица. «И вообще, наша свадьба назначена на первый день снежья, что вот-вот наступит». Мы даже приглашение уже по всем родственникам разослали. Если бы не вы, не вы!» Она зашипела на меня с яростью. «И правда, несколько странно выходит», – задумчиво почесал Феликс свои вихры на голове. «Господин Абиран длительное время готовился к свадьбе с сей прелестнейшей девушкой, но почему-то неожиданно встретил вас, Габриэла, влюбился с первого взгляда и стремительно женился, даже не уведомив свою невесту о разрыве отношений. Я понимаю, если этот брак был исключительно по контракту, как слияние двух крупных дел по торговле специями и пряностями. Но вы уверили меня в обратном? К тому же, не знаю, как сказать тактичнее. Но я понял бы господина Абирана, если бы Ванесса увела у вас супруга. Но в упор не понимаю, как он мог влюбиться с первого взгляда в вас при наличии такой очаровательной невесты. Поневоле задумаешься, а не использовали ли вы запрещенную магию?» Ох, кажется, я попала. Только что мне очень прозрачно намекнули, что подозревают меня как минимум в незаконном использовании приворотных чар, а как максимум ментальных. Я не винила Феликса в его подозрениях, так как невооруженным взглядом было видно, что я лет на 10 старше Ванессы, и мой вес килограмм на 10 больше. Ну, одно из двух. Или сейчас рассказать, что мы заключили брак со Шенхаем, накурившись наргиле с подозрительным составом в кабаре-борделе «Райский остров», и тем самым загубить репутацию сразу двух знатных родов, или... Прости, Абиран, я молчала до тех пор, пока меня не стали обвинять в незаконном использовании магии. «В общем-то, у меня есть все основания полагать, что эта девушка...» Я мотнула головой в сторону Ванессы. Обманом пыталась заставить Абирана жениться на себе. «Неправда, я люблю Абирана», – возмутилась девушка и стиснула свои крошечные кулачки. «Ого, что-то я вообще не могу понять, что тут происходит. Не сказала бы, что она откровенно соврала. Нет, лукавство наверняка было. И замуж она за него хотела не только из-за любви, но и из-за хорошего состояния тоже». Но как-то это совершенно не вязалось с тем, что она ходила на свидание в мустафанский ресторан с другим мужчиной. Абиран посмотрел на меня с немой укоризной в глазах. Ну да, он сам хотел по-тихому разобраться со своей невестой. А теперь из-за меня их отношения вытащили на всеобщее обозрение. «И позвольте уточнить, на чем основываются ваши подозрения, госпожа Габриэла?» Вежливо уточнил господин Туроски. Хотя было видно, как сильно ему не нравится сложившаяся ситуация. Сейчас он был скорее на стороне Ванессы, чем на моей. На Абиране был надет артефакт сильнейшей магии внушения. Пока он носил кольцо, он и помыслить не мог о том, чтобы расстаться с Ванессой. Я ткнула пальцем Ванессу, а та округлила глаза от удивления. «Хорошо играет шельма». «А где сейчас находится это кольцо?» Оживился Феликс, вновь почуяв, что дело серьезное. Из-за раскрытия его могут повысить в должности. Магия внушения, шутка ли? Магов-менталистов в Торшере рождалось очень мало, Один на 1000. И все они стояли на строгом государственном учете. В подростковом возрасте, когда юные маги поступали в учебное заведение, их в принудительном порядке проверяли на ментальные способности. Даже тех, у кого находили лишь зачатки этого дара, отправляли в столичную магическую академию ментальной магии на обучение за счет короля. Большинство молодых людей, а иногда даже и девиц, с удовольствием развивали свой дар под чутким руководством ректора академии Кристофера Дарси. А кто же откажется, когда за твое обучение платит король? Тебе назначается внушительная стипендия, а по окончании обучения гарантированно предлагают теплое местечко на государственной службе. Конечно, все это происходило не без ложки дегтя. Во-первых, если студент согласился развивать свой ментальный дар, то он подписывал документ, в котором обязывался работать на короля весь остаток своей жизни. Во-вторых, Кристофер славился суровостью и жестокостью по отношению к своим студентам. На протяжении всех 5 лет обучения у них практически не было выходных и времени на то, чтобы съездить увидеть своих родных. Некоторые иногородние ученики все время учебы не имели возможности вырваться, чтобы увидеть семью. Но и не это было самым сложным. Ходили слухи, чтобы научиться управлять ментальной магией и ставить щиты, студенты вначале тренировались парами, а затем проходили практику с Кристофером Дарси лично. На самых первых практических занятиях необходимо было залезть в голову своего партнера и заставить вспомнить его самые страшные и горькие моменты своей жизни. Только большая эмоциональная встряска давала нужный толчок, который первоначально служил основой для построения ментального щита. А в процессе учебных занятий постепенно на поверхность вылезали самые потаенные желания студентов, самые грязные мысли, все чувства и привязанности. Многие отмечали, что к концу обучения студенты магической академии ментальной магии неуловимо менялись характерами, и большинство из них до конца жизни работало на государство, не вступая в браки и не заводя детей. Даже друзей у менталистов, как правило, не было, лишь соратники по обучению. Но это было скорее следствием развития дара, нежели строгостью обучения. Что за радость знать, что твоя жена думает о красавчике-конюхе или сосед улыбается в глаза, а сам завидует твоей высокой зарплате и личному экипажу? Разумеется, находились те, кто считал ментальную магию не даром, а проклятием. И как только выяснялось, что у них есть к этому предрасположенность, добровольно шли на маготомию, пожизненную магическую чистку и запечатывание дара. Такие маги переставали быть магами вообще, навсегда. Мое заявление, что на Абиране находилось кольцо не просто с приворотными чарами, а с ментальным внушением, прозвучало как серьезнейшее обвинение в адрес Ванессы и ее сообщника. Было очевидно, что сама она поставить такие чары не смогла бы. А значит, тот, кто устанавливал их, как минимум государственный преступник. Кольцо я постаралась не трогать. Я вспомнила, что салфеткой стянула его с пальца супруга, а значит, есть шанс, что не затерла отпечатки магии преступника. Оно в салфетке, на обеденном столе. Все присутствующие синхронно обернулись на абсолютно пустой стол. Абиран нахмурился. «Господин Ашинхай, будьте так добры, позовите прислугу, кто убирал еду». Наверняка кто-то заметил кольцо, обернутое салфеткой. Попросил рядовой маг в меж. Абиран позвонил в колокольчик, и буквально тут же прибежала служанка. «Лолита, ты же убирала блюдо с едой?» Обратился к ней хозяин дома. «Да, господин». Служанка выглядела до нельзя напуганной. «Что-то не так?» «Милая девушка, пожалуйста, успокойтесь». Феликс чарующе улыбнулся и жестом предложил служанке сесть в кресло. «Вас никто ни в чем не обвиняет. Пожалуйста, вспомните, когда вы убирали стол, была ли на нем салфетка с кольцом?» Служанка явно засмущалась от галантного обращения Феликса и совсем растаяла, когда к ней обратились, милая девушка. «Вот ведь такой юноша, а умеет расположить к себе и обольстить буквально одним жестом», – восхитилась я. «Нет, вроде бы не было», – произнесла Лолита и преданными глазами уставилась на жандарма в мундире. «Ну да, благородный мужчина, да еще и в форме, сделал комплимент безродной служанке и тем самым сразу же вскружил голову. Какие-то низкие у вас методы, господин рядовой маг в меж. Хотя, возможно, такими методами вы быстро дослужитесь до звания эксперта». Недовольно я фыркнула про себя. «Вроде или не было?» Уже чуть жестче переспросил юноша служанку. Но при этом повернул голову и так посмотрел на меня, что у меня мурашки пробежали по коже. Я вдруг отчетливо осознала, что хожу по лезвию ножа. Ведь если кольца с отпечатками магии внушения не найдут, то все будет выглядеть так, будто это я приворожила Абирана. Хуже всего было то, что когда я взглянула на своего супруга, в его глазах я прочла сомнение. Он тоже сомневался в том, что действительно был околдован Ванессой. Ведь до сих пор все, что он думал о злосчастном кольце, было исключительно с моих слов. «Точно не было», – уверенно кивнула служанка. «Спасибо, Лолита, можешь быть свободна», – не своим голосом произнес Абиран. В глазах Ванессы зажглись искры торжества, и она плотнее прижалась к моему супругу. На этот раз он даже ее слегка приобнял. «Итак, госпожа Габриэла», – обратился Феликс ко мне, – «вы утверждаете, что на вашем супруге был артефакт с сильнейшими чарами подчинения чужой воле, но при этом кольца сейчас нет. Кроме того, весьма подозрительные обстоятельства, при которых господин Абиран так стремительно на вас женился, не находите?» Я удрученно смотрела на стол. Куда кольцо могло пропасть? Ведь я точно оставляла его на столе. Не могло же оно просто взять и исчезнуть. Может, закатилось куда? Да нет, вряд ли. Очевидно, что его кто-то взял. Вот только кто? И еще так ловко. Кому-то явно нужно было замести следы. А кто-нибудь видел, как вы снимаете это кольцо с пальца супруга? Задал еще один наводящий вопрос Феликс. Я встрепенулась, чтобы ответить кухарка Кора, но вспомнила, что прямо перед этим попросила ее принести чистое полотенце, и она выскочила из столовой. Черт, да у меня даже свидетелей нет. Не зря этому Феликсу Туроски дали желтую звезду, ох, не зря. Он понял меня без слов, а потому продолжил. Даже если предположить, что ваши слова насчет кольца правдивы. «Ну как можно?» – искренне возмутилась Ванесса. «Я никого не околдовывала». «Даже если предположить, что слова Габриэлы Ашенхай верны», – с упором продолжил господин Туроски, поморщившись от того, что Ванесса его перебила. «Получается, что Габриэла незаконно сняла сильно действующий артефакт с живого человека, то есть подвергла жизнь господина Абирана Ашенхая риску». Я понурилась. И на кой дьявол я тогда не позвала службу контроля за неправомерными магическими вмешательствами? Ведь же хотела. Сейчас же мой поступок вменяют мне в вину. Ну почему, почему я такая неудачница? Небесная дева, ответь мне, чем я тебя прогневала? Абиран встрепенулся и вставил свои 5 медиков в разговор, пытаясь меня хоть сколько-то оправдать перед государственным служащим. Я уверен, что Габриэла действовала из самых лучших побуждений. И не знала, что подвергает мою жизнь риску, когда снимала это кольцо. Я в тысячный раз простонала про себя. «Небесная дева, за что ты меня так ненавидишь? Или же это происки двуликого беса? Лучше бы ты молчал, Абирана Шинхай». Страшно хотелось побиться головой об стену. После этих слов Феликс подобрался, словно гончая, почуявшая след, и чересчур вкрадчивым голосом спросил у меня. «Габриэла Ашенхай, скажите, вы действительно не подозревали о последствиях вмешательства в устойчивую систему человек-артефакт?» Я сглотнула. На меня смотрели темно-карие, почти черные глаза. И что-то подсказывало мне, что врать бессмысленно. «Нет, подозревала. Я работаю реставратором артефактов. И прекрасно знаю о последствиях такого рода действий», – пробубнила я себе под нос. «Вот видите», – радостно произнес Абиран. Он не являлся магом, а потому сделал совершенно неверные выводы из моих слов. «Габриэла – профессионал, работающий с артефактами. Она все прекрасно понимала, и я ничем не рисковал». Мы оба повернули головы в сторону Абирана, и тот замолчал, осознавая, что сказал что-то не то. Феликс вновь поймал меня в плен своих темно-карих глаз. «Правильно ли я понимаю, что в нашей истории фигурирует заколдованное кольцо-артефакт, исчезнувшее неизвестным образом в этой комнате? А вы, Габриэла, являетесь магом, который умеет накладывать чары на артефакты и весь день провели в особняке Ашенхай». Я гневно сверкнула глазами на своего супруга, и он, наконец, понял, какую промашку совершил. «Так, Габи, думай. Мозги – это твоя единственная сильная сторона. Кольцо точно существует, и оно однозначно было заколдовано ментальной магией. Если это не Ванесса, то... Конечно, как я могла быть такой слепой?» Абиран говорил, что брачный договор составил стряпчий, нанятый Аполлонио. А именно с ним Ванесса ходила на свидание в мустафанский ресторан. Вот она, неучтенная переменная во всем этом уравнении. Выходит, Аполлонио хотел, чтобы Ванесса вышла замуж за Абирана, а затем взяла все деньги Ашенхая и отдала ему самому. Именно поэтому договор был составлен так хитро в пользу Ванессы. Скорее всего, никакого стряпчего не существует, и Аполлонио самолично составил этот треклятый брачный контракт. Но как Аполлонио мог быть уверенным в том, что девушка отдаст деньги? Только если сам при этом воздействовал на разум Ванессы. А значит... Я вскинула горящий взгляд на девушку с золотой косой и зарыскала по ее фигуре. Серьги, браслет, кулон. Все не то, не фонит магией. А вот кольца, ну конечно. Парное кольцо, подаренное Абираном. Как же я сразу не догадалась. Если сосредоточиться на чем-то рядом с проверяемым предметом и слегка прищурить глаза, то краем поля зрения можно было уловить отблеск магии. Этому не учили в университете, это я сама обнаружила как-то раз, когда работала с зачарованным амулетом клиента. Вот и сейчас я краем глаза зацепила отблеск темно-фиолетовой ментальной магии, исходящей от кольца на руке Ванессы. Интересно, как так оказалось, что оба парных кольца зачарованы? Кто мог это сделать? Аполлонио работал дворецким в особняке Ашенхай и запросто мог наложить на кольца магию. Наверняка Абиран вообще доверил ему кольца на хранение перед тем, как обменяться ими со своей невестой. Не знаю, что именно увидели в моем взгляде Абиран и Феликс, но они оба дернулись и крикнули «Стой!», когда я уже бросилась на Ванессу с целью стащить с нее зачарованное кольцо. Я вцепилась в ее руку, девушка завизжала и стала брыкаться. Абиран попытался нас разнять, но получил в челюсть, громко охнул и отступил. Что-то позади кричал Феликс, но я ничего не слышала. А затем я неожиданно почувствовала, как множество иголочек впивается в мои виски. Уже второй раз за этот день я теряла сознание. Но за миг до того, как провалиться в небытие, я таки сдернула это дурацкое кольцо с пальца Ванессы.